Немецкая биография Абрама Петровича Ганнибала. Абрам Петрович Ганнибал был действительно заслуженным генерал-аншефом русской императорской службы, кавалер орденов святого Александра Невского и святой Анны. Он был родом африканский араб из Абиссинии, сын одного из тамошних могущественных и богатых влиятельных князей, горделиво возводящего свое происхождение по прямой линии к роду знаменитого Ганнибала, грозы Рима. Его отец был вассалом турецкого императора или Отаманской империи. Вследствие гнета и тягот он восстал в конце прошлого века с другими абиссинскими князьями, своими соотечественниками и союзниками против султана, своего государя. Этому последовали разные небольшие, но кровопролитные войны. Однако же в конце концов победила сила, и этот Ганнибал, восьмилетний мальчик, младший сын владетельного князя, был с другими знатными юношами отправлен в Константинополь в качестве заложника. Собственно, по молодости лет этот жребий должен был миновать его, однако так как у его отца по мусульманскому обычаю было много и даже чуть ли не 30 жен и соответственно этому множество детей, эти многочисленные старые княгини с детьми, объединенные стремлением спасти себя и своих, нашли способ хитрости и интригами почти насильно посадить его, как младшего сына, одной из младших княгинь, не имеющей при дворе достаточных приверженцев, на турецкий корабль и поручить его предназначенной ему судьбе. У его единственной родной сестры Лагани, бывшей на несколько лет его старше, нашлось достаточно мужества, чтобы воспротивиться этому насилию. Испытав все средства, но принужденная, наконец, уступить большинству, она еще в тлеющей надежде вымолить или выкупить со своей драгоценности свободу возлюбленного брата, проводила его до борта этого корабля. Однако, видя, что все последние усилия нежности бесплодны, она бросилась в отчаяние, в море и утонула. Примечание. Слова «в отчаянии» заключены в ломаные скобки. Все слова, заключенные в ломаные скобки, не переведены Пушкиным. При чтении не оговаривается, так как встречается в каждом абзаце. Конец примечания. Еще в конце своих дней проливал сей достопочтенный старец слезы, воспоминая об этой нежнейшей дружбе и любви, так как, несмотря на его чрезвычайную молодость, в момент этого трагического происшествия это печальное воспоминание вставало перед ним как новое, во всех подробностях, каждый раз, что он думал о сестре. Ибо этой жертвы тем более заслуживала ее нежность сестры, что она боролась за его свободу и что они были единственными детьми своей матери. Вскоре после этой разлуки навеки прибыл Ганнибал в Константинополь и был с прочими юношами-заложниками заключен в Сираль для воспитания в числе пажей султана. Он пробыл здесь год и несколько месяцев. В это время в России царствовал император Петр Великий, который насаждал искусство и науку в своем государстве, стараясь распространять их в благороднейшей части своих подданных, в дворянстве. Правда, ему удалось достичь в этом предприятии известных успехов, однако, если иметь в виду громадную массу дворянства широчайшей империи мира, то число проявляющих охоту к учению было слишком незначительно. Это-то и вызывало в благородном государе болезненное огорчение и озабоченность. Он обдумывал средства воспитать несколько таких человеческих образцов, которые бы поражали самым внешним видом, чтобы выставить их затем примером своему народу. Тут он напал на мысль написать своему, тогда находившемуся в Константинополе послу, чтобы тот ему достал и переслал нескольких африканских арабчат, отличающихся хорошими способностями. Его посол в точности выполнил это повеление. Он познакомился с заведующим Сиралем, где воспитывались и обучались пажи султана, заметил себе несколько лучших из них, пригодных для его цели, и, наконец, тайным и отнюдь небезопасным способом, при посредстве тогдашнего великого визиря, получил трех мальчиков, расторопных и способных, как это покажут последствия. В это время умер отец покойного генерала-аншефа Ганнибала, которого он оставил в пожилом и почти дряхлом возрасте, и очередь наследования досталась на долю одного из его сводных братьев, который примерно в это время и начал править. Российский императорский посол, счастливый выполнить волю своего государя, отправил этого Ибрагима Ганнибала, еще одного черного мальчика знатного происхождения, его соотечественника, который в пути скончался от оспы, и одного рагузинца, почти сверстников, все моложе 10 лет, в Москву. Государь, опечаленный потерей третьего, и был доволен получением этих двух прибывших мальчиков и взял на себя заботу об их воспитании с тем большим усердием, что, как было сказано, он из них хотел извлечь образец, который бы он мог ставить своему народу в пример и в посрамление, как доказательство, что из каждого народа, и не меньше из негров, почти диких людей, которых наши цивилизованные нации определяют только в сословии рабов, могут быть выработаны люди, способные прилежанием получить знания в науках и тем приобрести способность быть полезными и нужными, во всех случаях пригодными слугами своего государя. Император Петр Великий в качестве не менее великого знатока людей установил сразу наклонности своих прибывших питомцев и предназначил своего Ганнибала, живого, расторопного и горячего мальчика, в военную службу. Рагузинца же, впоследствии известного в России под именем графа Рагузинского, как более тихого и вдумчивого к гражданской службе. Что касается Ганнибала, то он спал в дополнительном кабинете государя в токарне и вскоре сделался во многих важных случаях секретарем своего государя. У последнего над постелью всегда висело несколько аспидных досок. Как бы он ни был утомлен от дневных трудов, и как бы ни нуждался в покое его великий дух, вечно деятельный во благо подданных, этот почти никогда не отдыхающий дух часто будил его и поддерживал бодрствующим состоянием. Не тут в темноте, без света, записывал он по вдохновению важные и длинные проекты. Наутро его питомец должен был эти заметки переписывать начисто и после надлежащего подписания рассылать их по коллегиям и соответственным учреждениям в качестве новых законов и повелений для исполнения. Великий монарх, которому не свойственно было проглядеть заслуги и хорошие качества, и здесь изо дня в день все больше убеждался в способностях этого юноши, которые предвещали большее, чем судьбу писца. Чтобы их в полной мере развить и образовать, и чтобы выработать из Ганнибала того мужа, которым он впоследствии стал, он назначил ему под собственным присмотром лучшие и наиболее действительные награды. Во многих же науках, особенно математических, и в других знаниях, наряду с языками, представил он самых искусных учителей. Эти занятия продолжались с неугасимым прилежанием даже во время самых тяжелых путешествий, кампаний и походов государя, в коих Ганнибал неизменно присутствовал. Приблизительно в 1707 году был он в Польше окрещен в греческую веру, и сам император вместе с польской королевой, супругой Августа II, почтили этот обряд своим высочайшим присутствием в качестве восприемников. По имени своего высокого восприемника был он назван Петром, но так как прежде на родине его именовали Ибрагимом, что по-арабски значит «Авраам», и ввиду того, что он так долго оставался некрещенным, то по общей привычке звать его Авраамом сохранилось за ним до самой смерти не новое, а старое имя. Он даже получил затем разрешение именоваться и подписываться этим именем, и только в церковных книгах его называли Петром. По отчеству, употребляемому согласно греческому обычаю, назван он Петрович в честь своего августейшего восприемника. В это время его правящий сводный брат, я думаю, побужденный тогда еще живой матерью этого европейского Ганнибала, Предположение, что этот сводный брат еще находится в Константинополе в качестве заложника, захотел его выкупить через посредство других, и выполнение этого поручил одному из своих младших братьев. Последний отправился по следам увезенного нового Иосипа. Сперва он искал его в Стамбуле, а затем был в Петербурге, где рассчитывал его выкупить за большую сумму и захватить с собой. Однако было невозможно возвратить язычеству и варварству столь многообещающего юношу, уже чувствующего себя убежденным христианином. Привыкнув к европейскому образу жизни, он и сам не проявлял желания вернуться, и этому домогающемуся брату было отказано в его просьбе. Тогда, одарив младшего брата ценным оружием и арабскими рукописями, касающимися их происхождения, уехал он на родину и, не добившись поставленной цели, с большой скорбью с той и другой стороны. Много позже, уже в наше недавнее время, покойный родоначальник ныне в Европе существующего рода Ганнибалов хотел притязать на возобновление княжеского титула, опираясь на свое рождение от княжеских предков согласно этим документам и доказательствам. Однако его старший сын и генерал-лейтенант и кавалер Иван Абрамович Ганнибал отсоветовал ему это предприятие на основании того аргумента, что княжеское достоинство требует и княжеского состояния. Достичь этих требований старого времени в нужной степени было бы покойному главе этого рода вполне легко в нашем государстве, где заслуги столь достаточно вознаграждаются, если бы он отличался меньшей скромностью и умеренностью. Ибо блаженной памяти императрица Елизавета была его особенно милостивой и благосклонной защитницей, нередко оказывала ему честь, именуя братом, и неизменно встречала с особыми отличиями перед многими другими. Однако он ни разу не воспользовался в свою выгоду представлявшимися случаями и не просил ничего для себя или своих, поэтому дело ограничилось теми подарками, о которых будет сказано ниже. К этому состоянию прикупил он еще несколько имений на собственные благоприобретенные средства, так что после его смерти его наследие могло состоять из 1400 душ мужского пола. Император Петр Великий с удовольствием видел растущие успехи своего крестника в знаниях и науках. Для усовершенствования соответственно обстоятельствам тогдашнего времени послал он его значительной стипендии и особенными рекомендациями к тогдашнему регенту Франции, герцогу Орлеанскому, с горячей просьбой взять на себя наблюдение за ним. Там он полностью закончил в дворянском военном училище свою военную подготовку, особенно же изучение математики при великом Белиоре. Произведенный оттуда в офицеры артиллерии, он затем участвовал в войне за испанское наследство, во всех походах в чине капитана артиллерии. Тогда же он был использован и в инженерном деле, в минных галереях, участвовал здесь в подземных сражениях, при этом однажды был сильно ранен в голову и, в конце концов, взят в плен. Петр Великий тем временем неотступно следил за ним, замечая все его деяния. Если государь его и прежде любил почти отечески, то вследствие его хорошей славы, отзывов об усердии, способностях и поведение стал к нему милостивее. Желая использовать в собственной службе своего питомца, воспитание коего он заложил фундамент. Он его вызвал по истечении 6 или 7 лет обратно. Однако заметные преимущества, которые Франция в то время имела перед Россией, тогдашняя роскошь двора и даже климат более благоприятной природе африканца – представляли для него столь неотразимой прелести, что он не сразу последовал вызову на север и в течение еще 2 лет отговаривался то еще неполным освоением всех математических наук, то плохим состоянием здоровья и все откладывал свое возвращение. настоящая причина этой проволочки не могла укрыться от проницательности государя. Он написал регенту, что Ганнибала к своей службе не неволит и настоящим предоставляет ему полную свободу действовать по собственной совести и доброй воле. Герцог показал ему письмо государя. Это вновь оживило в нем признательность, и его благодарность к своему лучшему благодетелю заставила его сейчас же благодарить французов за всю честь и милости, которые он испытал на французской службе. Он подал в отставку и поспешил к своему государю, чтобы верноподданнически представиться для возобновления службы. Получив известие об его приближении, государь со своей супругой, императрицей Екатериной, поехал ему навстречу из Петербурга до Красного села на 28-ю версту, а затем назначил его на 28-м году капитан-лейтенантом бомбардирской роты лейб-гвардии Преображенского полка. Последним каждый правящий монарх всегда сам является капитаном, и потому Ганнибал по своей должности имел ежедневный, верный случай часто говорить со своим капитаном без предварительного доклада. Затем, в качестве испытанного и заслуженного человека, он был использован для различных важных дел, и с окончанием каждого из них входил все крепче и крепче в милость своего благодетеля. Незадолго до смерти государя он был командирован в Ригу для закладки нескольких крепостных верков. Ощущая недостаток в деньгах для личных расходов, он доложил это государю, который немедленно распорядился о пересылке ему 2000 голландских дукатов. Вскоре же затем скончался. Еще большее доказательство высокой милости преснопамятного императора дает следующий факт. На смертном одре он не забыл своего Ганнибала, но в присутствии всех окружающих его в момент кончины настоятельнейшим образом поручил своей высокой наследнице, августейшей супруге и высокой принцессе, своей дочери, впоследствии императрице Елизавете, дальнейшую заботу о нем и защиту его как иностранца. Вскоре, по выполнении поручения, он вернулся из Риги ко двору, искреннейше помог оставшимся верным и преданным слугам почившего императора оплакивать столь болезненную и невознаградимую потерю своего горячо любимого государя, и после многих усилий и хлопот все же, наконец, получил при посредстве великой княжны Елисаветы назначенные ему 2000 дукатов, немалая сумма по тому времени. Императрица Екатерина I немедленно представила его как первого и лучшего инженера России к своему внуку, наследнику, великому князю Петру Алексеевичу, будущему императору Петру II для преподавания главным образом математических наук. В течение всего ее царствования он отправлял это поручение со всем прилежанием и усердием, был чрезвычайно любим этим государем и всегда неотлучно при нем находился. После смерти блаженной памяти императрицы Екатерины I этот наследник вступил на дедовский престол, и в это время Ганнибал был удален от двора. Однако это удаление не было знаком немилости. Воспитанный в кабинете Петра I, этого великого созидателя столь могущественного и громадного государства, в котором он и сам был не совсем бездеятельным, зная все планы и предположения, он был, вследствие своей испытанной верности и честности, следовательно, не такой человек, который бы в этот момент и в такой близости ко двору при столь хитром, всемогущем министре, каким был князь Меншиков, мог сделать свое счастье. Последний нашел ему чрезвычайно важное по виду поручение и удалил его таким образом из столицы именно по ту сторону реки Амура, к тогдашней китайской границе, к предприятию, которое, как казалось, почти только для той цели и было создано, чтобы удержать Ганнибала по возможности долго вдали от двора до окончательного забвения. И даже после падения Меншикова стоящие у кормила государства, князья Долгоруковы, проявили столь же мало потребности видеть Ганнибала при дворе, и он по-прежнему остался на границе Китая. По своему деятельному усердию он мог бы справиться больше, чем только с этим поручением, следовательно, он скоро его выполнил. Написав доклад об этом, он повторял это несколько раз, но все тщетно, ответа не поступало. Под конец в этом диком месте не доставало необходимого для удовлетворения даже первопотребностей. Он думал, что его рапорт пропал вследствие бесконечно далекого расстояния и пребывал в крайне неприятном положении, потому что его привычный к деятельности дух требовал лучшей пищи, и он желал таких обязанностей, которые бы более соответствовали его свойствам и карьере, на которую его звала честь. В это время уже царствовала Анна Ивановна. При влиянии тогдашнего министра графа Берона, будущего герцога Курлянского, который имел столь же мало основания, как сам Меншиков или Долгоруковы, терпеть вблизи столицы Ганнибала, как питомца Петра Великого, а следовательно обращал очень мало внимания на его столь жалобные донесения из Сибири. Однако его старый верный друг граф Миних оказал ему помощь в возвращении из Сибири и в известном роде запрятывал его затем в Перновский гарнизон в качестве инженер-майора, в каковую должность он действительно был снижен во время своего отсутствия. Здесь же он бы хоть вновь в обитаемой местности, среди людей, довольно далеко от лица своих завистников и, так сказать, незамеченным. Однако ему, человеку, который чувствовал себя способным большему, чем это новое место пребывания, было достаточно скучно, он его терпеливо выносил все же, сколь мог долго. За это время он вторично женился именно на дочери тамошнего капитана Матвея фон Шеберг. Этот капитан Шеберг был родом швед, жена же его, урожденная фон Альбедиль, лифлянка. Он решился оставить эту ему более невыгодную службу, не дающую никаких видов на новое счастье и дальнейшее повышение в чинах. Он взял свои унаследованные 2000 и то, что он отложил из содержания за время своей службы, и купил себе расположенное недалеко от Ревеля имение Карикула в 11,5 ревельских гакенов и жил сельским хозяином, как нетребовательный мудрец с растущим семейством, которого без этого шага он не мог бы как следует обеспечить, столь хорошо и довольно, как это ему повелевала судьба. Тут к нему вторично приблизился новый момент его счастья. Елизавета, дочь Петра Великого, вступила на поправу принадлежавший ей отцовский престол. Хорошо ей знакомый, он написал ей только следующие слова: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствие свое». В качестве милостивой и благосклонной принцессы вспомнила она тотчас верного слугу своих родителей, спутника ее молодости, выписала его к себе, по-царски одарила, пожаловала ему имение Рагола, Быстляндии, недалеко от Ревеля, 600 крепостных, Плесковской провинции. Сделала его бригадиром и обер-комендантом Ревеля, и вслед за тем генерал-майором. Затем он производится в инженер-генералы, потом генерал-аншефы, состоя при этом директором каналов Петра Великого в Кронштадте и Ладожского, пока в царствовании Петра III, вследствие болезненного состояния здоровья, особенно же своей жестокой подагры и ранений, полученных за время французской службы, не вышел в отставку и не начал вторично, как мудрец, деревенскую жизнь в тишине и покое. Тут же он окончил и дни свои. Он умер в 1781 году, 14 мая, на 93-м году жизни. Похоронен он вместе с своей супругой в церкви своего главного имения Суйда, Софийского уезда в 58 верстах от Санкт-Петербурга. За 8 дней до смерти пребывал он в состоянии сильнейшего упадка сил, но столь хорошей памяти, что смог припомнить в полной точности события за много лет и их рассказать. Его первая жена была родом гречанка и называлась Авдотья Алексеевна. Она родила ему дочь Авдотью и вскоре после того постриглась в Тихвине в монахине, где и скончалась. Дочь же ее умерла помолвленной невестой в расцвете лет. Его вторая супруга, Христина Регина фон Шеберг, умерла на 76-м году 13 мая 1781 года, пребывая в своем же лютеранском вероисповедании, в котором она воспитывалась. Она похоронена в той же церкви в Суиде, от нее у него было 11 детей.